Великая пятница. Утро. Христос осуждается иудеями на смерть. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 59 по 67. Евангелие от Луки, глава 22, стих 66 по 71. Наступило утро. Стало чуть-чуть рассветать. Первосвященники и старейшины все пошли в Синедрион, в суд. Привели туда Иисуса и стали допрашивать: «Ты ли Мессия, Христос?» Христос отвечал: «Если я скажу вам, вы не поверите. Стану спрашивать, не ответите и не отпустите меня. Но скоро Сын Человеческий сядет по правую сторону Бога». Это значит, что Иисус Христос воскреснет, вознесется на небо и будет царствовать с Отцом. «Так ты Сын Божий?» – спросили его. «Да, вы говорите правду», – отвечал Иисус Христос. Тогда все в один голос закричали: «Что тут еще искать свидетелей? Мы сами слышали, как он называет себя Сыном Божиим. Сам признался». И все, сколько их там было, встали и повели связанного Иисуса в дом римского правителя и предали его на суд Понтию Пилату, римскому правителю.